Глава 10. Роман. «Моя дочка тоже хочет работать», — произносит Павел. «Всю плешь проела». «Нормальное желание для студентки», — комментирует Михаил. «В целом, да, но ты ее не пускаешь». «Не пускаю. А Сашку пустил. Он мужик, с ним таких неприятностей не бывает. Я ее звал к себе в фирму, она не хочет. Говорит, это не по-настоящему. Детский сад под присмотром папочки. Она, мол, хочет самостоятельности». «И это очень похвально», — снова вставляет Михаил. «В целом, да, но...» «А почему вы запрещаете дочери работать?» — интересуюсь я. «Чисто из вежливости. На самом деле мне пофиг. Я вообще о другом думаю. Вернее, о другой. Хочу уже закончить этот разговор и найти ее». «Да потому что...» «В прошлом году она устроилась в одну контору. Так там босс, похотливый старый козел, проходу ей не давал. А она еще мне не говорила. Я как узнал...» Он делает руками жест, от которого у меня сводят яйца. Хотя не совсем понятно, то ли он тому козлу шею свернул, то ли хер открутил. Потом еще одна попытка была. Этой весной нашла себе подработку. И опять такая же фигня. Чуть не убил подонка. «Да уж», — вздыхает Михей, — «взрослая дочка — это тот еще гемор. У меня малая подрастает. Чувствую, тоже буду убивать. Короче, как-то не задалось у нас с работой», — резюмирует Павел уже спокойно. А Михей произносит. «Ром, а тебе еще студенты на лето не нужны? Она, кстати, по твоему профилю учится, вместе с Богданом. На факультете логистики? Ага. Не знаю, правда, как ее угораздило». «Я сам не понял», — пожимает плечами Павел. «Какого хрена она пошла туда учиться? Мне кажется, чисто пальцем ткнула наугад». «Ну, если надо, я найду, чем занять студентку на лето», — отвечаю я. «У нас организационный период, работы валом, тем более, если она по профилю учится». «Слушай, это было бы отлично», — произносит Павел. «Тебе на работу я отправлю дочь со спокойной душой». «А на каком она курсе? Сколько ей лет?» 19. Третий курс закончила». «Нормально. Богдан такой же и неплохо справляется». «Не скажу, что моя дочка семи пядей во лбу, но, в принципе, девочка сообразительная и бойкая». «Договорились. Хотя познакомиться бы для начала не помешало». «Познакомитесь. Она где-то здесь». Мы втроем идем к лифту, он открывается, а там рыдающая Маша. Капец. Вот уж точно полная неожиданность. Для нее тоже. Она видит меня, застывает, приоткрыв рот. Надеюсь, она не из-за меня ревет? Хотя из-за чего еще? Но я же ничего плохого ей не сделал. Я дергаюсь, чтобы броситься к ней, но меня опережает Павел. «Машунь, что случилось?» «Ничего», — всхлипывает она и смотрит на меня. «Тебя кто-то обидел?» «Пап, ну кто меня мог обидеть?» «Папа?» «Павел — отец этой секс-бомбы и отбитой на всю голову хулиганки, которая сейчас смотрит прямо на меня. Ну все, вот теперь меня точно кастрируют. Уже по-настоящему». Двери лифта закрываются, он уезжает. Мы с Михеем остаемся снаружи, смотрим друг на друга. «Дети?» — пожимает плечами он. «У тебя своих нет?» «Пока нет. Ну, тогда отдыхай и развлекайся». Он хлопает меня по плечу и идет к лестнице. «А мне, блин, что делать?» «Я не педофил. Честно, школьницы и даже студентки меня никогда не привлекали. Мне почти тридцатник, и я обычно тусуюсь со своими ровесницами. А это студентка, блин. 19 лет, а выглядит на все 25, с этими своими формами, и в платье, и с декольте, и вообще. Ей всего год назад исполнилось 18, а она уже хватает за члены взрослых дяденек. Капец. Я немного брожу по террасе, потом все же спускаюсь вниз с некоторой опаской. Что это Машуня рассказала отцу? Упомянула ли, как мы с ней в кладовке... Может, мне грозит жестокая кастрация, и надо валить не только с вечеринки, но и из города? Я не из пугливых, но есть части тела, которыми я дорожу безмерно. Ну все, похоже, это он. Пиздец. И даже не скажешь, что подкрался незаметно. Маша со своим грозным батей идут прямо ко мне. Знакомься, Маша — это Роман, Роман — это Маша. Уф, очень приятно. Было где-то час назад. А сейчас дико неловко, а через секунду становится вообще трешово. «Маш, ну что, пойдешь работать к Роману?» — спрашивает свою дочь Павел. Она смотрит на меня, смотрит, типа раздумывает. «Да скажи уже нет. Не надо тебе у меня работать. Сама же знаешь, что не надо. Я не хочу превращаться в похотливого козла. Нахрена мне под боком такое искушение?» Маша открывает рот, я завороженно пялюсь на нее. «Да», — произносит она, — «я буду работать у Романа».